Глава 26. Олеся. Замужество – самое волнующее событие для любой девушки. Белое платье, фата, туфельки, как у Золушки. Взволнованные родители и гости. От всего этого сердце то замирает, то трепещет от радости. Но моя свадьба оказалась пародией. Сначала она была розыгрышем, в который я искренне верила. Но не могут же взрослые, солидные люди врать. Я следовала за Бобом, подписывала нужные бумаги и все ждала, когда же старший Колесников засмеется, хлопнет в ладоши и громко скажет: «Присмотритесь, вас снимает скрытая камера». Но эти слова все не звучали. Богдан нервничал, я с тревогой наблюдала за ним, пыталась успокоить, но его волнение передавалось и мне. Комната, полная журналистов, вообще сбивала с толку. Я видела представителей своего канала, хотелось опять, как в Барселоне, превратиться в муху или комарика и вылететь незаметно. Действо все больше походило на фарс, и вдруг оказалось, что брак настоящий. Такой кошмар я даже во сне не могла представить, не то что наяву. Мы с Колесниковым злейшие враги. Какая к черту свадьба? «Олеся, это твое». Елена Ивановна протягивает мне паспорт. Я раскрываю его и сразу вижу печать о бракосочетании. Отчаяние охватывает меня. Богдан был прав, называя меня наивной дурой. «Откуда у вас мой паспорт?» – спрашиваю дрожащим голосом, еле сдерживая слезы. «Разве так поступают с людьми?» «А что тебя смущает?» – спокойно говорит отец Богдана. «Ты вышла замуж за богатого парня. Любая девушка посчитала бы это за счастье». «То есть для вас это нормально? В наше время насильно женить сына на незнакомке? Вам его не жалко?» «Отчего же незнакомка? Богдан себя невестой называл, да и ты к нему кошечкой липла». «Это была игра!» – уже кричу, не сдерживая эмоций. Богдан дергает меня за руку, я толкаю его, меня трясет от возмущения и бессилия. «Вот ты доигрались!» Старший Колесников также спокойно, не торопясь, выходит из гостиной. «А вы, Елена Ивановна, как вы могли?» «Прости нас, Олеся!» В голос плачет Полина. «Мы тоже не знали. Сначала думали, что у вас с Бобом любовь, радовались за вас. Потом решили, что это розыгрыш. Эх, а еще людьми себя называете. Не хочу вас видеть!» Хватаю свою сумку и несусь к выходу. Перехватываю машину, которая выезжает из подземного гаража, бросаюсь на перерез. Не думаю о себе. Обида и злость гонят меня из этого богатого особняка вон. Водитель тормозит. Я рву на себя дверь и плюхаюсь на пассажирское сиденье. «Поехали!» «Спятила? Камикадзе!» Вижу круглые глаза Боба. Он таращится на меня, словно видит впервые. «Слушай, не тормози, трогай!» В голосе дрожит отчаяние. Еще секунду промедления и разревусь прямо тут, на дороге. Он заводит мотор, мы молча едем по вечернему коттеджному поселку, выбираемся на трассу, я потихоньку расслабляюсь и прихожу в себя. Рано отчаиваться, не из таких передряг выбиралась. Фиктивная свадьба – ничто по сравнению со смертью родителей. «Проверь, лежит ли у меня в сумке загранпаспорт», – просит Богдан. «Вот». Я вытаскиваю его и показываю футболисту. «Отлично. Можешь набрать номер Громова». Достаю телефон. Колесников диктует пароль. «Ничего себе». «Что там?» Богдан косится на экран. «Михаил звонил тебе много раз». «Вызывай его». Но номер, оказывается, недоступен. Потом Богдан звонит тренеру. Я держу телефон у уха футболиста, пока он разговаривает. «Иваныч, что случилось? Почему вызвали Громова?» Оказалось, все просто. после отъезда топовых футболистов и провала команды в игре, среди руководства наметился раскол. Одни считали, нужно примерно наказать Колесникова и Громова за нарушение, чтобы остальным неповадно было. Другие же утверждали, что сделать это можно после футбольного сезона. Сошлись на мнении, что хотя бы одного игрока нужно вернуть, вот и позвонили капитану. Богдан все это выслушал с каменным лицом. Я наблюдала за ним и все больше понимала эту горячую натуру. У него не было полутонов ни в жизни, ни в отношениях, ни в футболе. И эмоционально, и физически Богдан выкладывался по полной программе, отдавал всего себя как любимому делу, так и войне с отцом, а потом и со мной. «А стоит ли воевать?» – появляется в голове мысль. «Правильно ли мы поступали?» Зерно сомнений было посеяно в сердце еще в зимовье, и буквально за сутки оно проросло в стебелек, который набрал силу и вытянулся до немыслимых размеров. Мы разрушили наши миры почти до основания. А можно ли что-то исправить? «Я выступлю с опровержением», — внезапно говорю я. «Что?» — переспрашивает Богдан и удивленно смотрит на меня. «Сегодня ночью. Сама расскажу о нашей свадьбе в прямом эфире». «Но ты не боишься за себя, за карьеру?» «Нет, я слишком маленькая сошка, чтобы бояться». «А это не очередная ловушка?» «Разве их было мало?» – вздыхаю я. «Я устала. Хочу закончить практику, получить свои отметки и, наконец, отдохнуть по-настоящему». «Можешь купить мне билет на ближайший рейс, женушка?» – радостно просит Богдан. Его глаза вспыхивают счастливым светом. Сейчас он похож на мальчишку, который получил желанный подарок. «Конечно, дорогой муженек. Мы смеемся, и так легко становится на сердце, так волшебно, что мы одновременно тянемся друг к другу и вдруг целуемся». Машина виляет, Богдан встряхивается и смотрит на дорогу. Между нами повисает неловкость, словно мы сделали что-то неправильное. Я покупаю билет, регистрирую футболиста на рейс, договариваюсь с директором канала об эфире. «Тебя где высадить?» «Я тебя провожу. Не против?» «Нет, что ты». Мы приезжаем в аэропорт за несколько минут до окончания регистрации. Богдан несется к паспортному контролю, я смотрю ему вслед. Вот и закончилась наша история. Как мы умудрились превратить рядовой репортаж в настоящую драму, уму непостижимо. Видимо, такие мы люди, ни один не хочет уступать другому. Нам точно не по пути. Вот только что делать с печатью в паспорте? Вдруг Богдан резко разворачивается и бежит обратно. «Ты чего?» – встряхиваюсь я. «Опоздаешь?» «Олеся, не переживай насчет регистрации брака». «Ты мысли мои читаешь, что ли?» – смеюсь я. «Только что об этом думала». «Я пришлю документы на развод, как только немного разберусь с футбольными делами. Подпишешь?» «Обязательно». «Я пошел», — говорит он, но не двигается с места. «Иди». «Нет, я пошел». «Да иди уже», — толкаю его в грудь. «А, черт». Он хватает меня в охапку и крепко прижимает к себе. «Спасибо тебе за все. Большое-пребольшое». Богдан берет мое пунцовое лицо в ладони и крепко целует в лоб, щеки, нос. Я забываю, как дышать. Сердце колотится о ребра, адреналин бушует в крови, шумит в голове. Вот Колесников делает паузу, заглядывает в глаза, словно спрашивая разрешения, и сразу прижимается к губам. Мгновенный поцелуй ошеломляет. Ломает мою защиту, опрокидывает сознание. Только что я стояла, зажатая большими руками Богдана, как уже не чувствую давления. Открываю глаза, подернутые пеленой. Колесников подхватывает рюкзак и убегает. Я стою, не двигаясь, и растерянно смотрю ему в спину. Он, не оборачиваясь, поднимает руку и машет мне. Что это сейчас было? Как понимать? В аэроэкспрессе встряхиваюсь, гоню шальные мысли подальше. Богдан сказал, что пришлет документы на развод. Это правильно. Прощальный поцелуй ничего не значит. Ночной эфир получается насыщенным и скандальным. Ефим Иванович не ожидал от меня откровенности, думал, что я стану придерживаться сценария. Увы, я рассказала все и сожгла за собой мосты. Дорога в тележурналистику для меня теперь закрыта навсегда. Кроме того, мои слова о том, что я сама отрезала себе волосы, потому что поссорилась с футболистом, его фанаты воспринимают как личное оскорбление. На канал обрушивается волна критики. Я ухожу с работы под бесконечную песню телефонных звонков. Коллеги провожают меня ненавидящими взглядами, шепчутся по углам, бросают ядовитые реплики. А на днях я обнаружила у себя в кофе окурок. И хотя рейтинг канала опять взлетел к небесам, директор тоже на меня сердится. «Не поступают так репортеры», – ворчит он, подписывая документы по практике. «В новостной журналистике нет места эмоциям и личным чувствам. Не можешь справиться с этой проблемой? Свободно!» «Лись, Олесь!» – умоляюще просит Нинка, наблюдая, как я собираю вещи в коробку. «Ну, прости, а...» Это она отдала мой паспорт охраннику Колесникова. В тот день я оставила его в офисе, когда пошла на обед. «Не трогай меня, пожалуйста. Смотри, что из-за тебя получилось». Сую ей под нос печать о браке. «Лесь, а может, это к счастью? Ну, сама подумай. Вы даже знакомы не были, а теперь женаты». «Спятила? Я жду документы на развод. Его папашу придушить своими руками готова». «Прости, а...» – клянчит Нинка. «Хочешь, я тебя обедом угощу? Откуда мне было знать? Думать надо головой». Тот охранник такой красивый был, глаз не отвести. Вот крыша и поехала. Стояла как бревно, смотрела на него и слюной захлебывалась. «Хочешь, познакомлю вас поближе?» Смеюсь, обижаться на подругу невозможно. «Его Владом зовут». «Ой!» – взвизгивает Нинка. Ее медовые глаза покрываются пеленой. Сквозь рыжие волосы проникают лучи солнца, освещают веснушки на носу, и кажется, будто вся кожа золотится. «Вот тебе и ой!» Вешаю сумку на плечо, подхватываю коробку. Нинка забегает вперед. «Устрой мне встречу, а? Хочешь, я тоже уйду с канала?» «Да ладно тебе!» «Нет, решила, уйду!» Она поворачивается и кричит на весь отдел. «Пока, крошки! Можете перегрызть друг другу глотки, разрешаю, только без нас!» Мы обнимаемся и топаем к выходу.